имя, как навязчивая мелодия, крутилось у него в голове. Было бы очень соблазнительно разыскать Лианну после того, как Ранд увидел брачное свидетельство мадемуазель де Буалонг. Но для чего? Юноша судорожно сжал руками поручень, прекрасно понимая, что не более свободен теперь, чем тем ранним утром, когда посылал в замок Джека. Королю Генриху нужен Буалонг, и Ранд просто обязан добыть его, если не с помощью женитьбы, то силой. Возможно, герцог Бургундский, который прислал ему осторожное письмо, приглашая втайне от всех в Ле-Кротой, подскажет выход из этой ситуации. «Найди мне Кейда!» — крикнул Ранд Симону. Посланник вернулся из замка несколько часов назад и вручил ему брачное свидетельство, но был слишком пьян, чтобы толком обо всем рассказать. Наконец на палубе появился Кейд. Перебирая руками поручень, он с трудом двигался по направлению к Ранду. «Умоляю, мой господин, только не сейчас!» Ранд нахмурился. «Судя по твоему виду, если я отложу разговор хоть на минуту, то мне придется беседовать уже с трупом». Джек согнулся пополам, хватая ртом воздух, но наотрез отказался от протянутой ему Рандом фляги с вином. «Я еще с утра не протрезвел, я пьян и, кроме того, страдаю от морской болезни». Ранд задумчиво вытащил из-за пояса рогатку, сделанную Лианной, и выбросил ее в море. «Говори, Джек», — устало попросил он, — «расскажи мне о своей беседе с мадемуазель де Буалонг. Кстати, какая она из себя?» «Красивая», — пьяно пробормотал Джек Кейд. «Мадемуазель?» — засомневался Ранд, вспомнив слова Ладжоя. «Но ведь она племянница герцога Бургундского. Волосы, как пламя, груди, как свежие сливки. Боже, она пробудила во мне желание». «Мадемуазель?» Джек осоловело моргал глазами. «О, другая! Я говорю о ее служанке Бонни, так ее зовут. Держу пари, она действительно очень хороша». Терпение Ранда лопнуло. «Я хочу хоть что-нибудь услышать о владелице замка». «О, ну, она холодная, мой господин». Джек икнул и поморщился. «Холодная, как хвост Василиска». Ранд почувствовал огромное облегчение. Слава богу, что она вышла замуж за другого. «Как все-таки выглядит мадемуазель?» Корабль накренился. Джек закрыл глаза и задрожал. «Как Василиск?» — допытывался Ранд, но ответа не последовало. «Джек!» «Мой господин, что я могу знать о благородных дамах?» — с трудом проговорил Джек, открывая глаза. «Мадемуазель смотрела на меня с презрением. Она вся была закутана в что-то прозрачное, вроде того, что мы видели на дамах при английском дворе». Ранд понял, что расспросы ни к чему не приведут. «Хорошо, что мадемуазель сказала тебе?» «Она назвала вас проклинальщиком». «Вы не знаете, что, черт возьми, это значит?» «Это прозвище англичан среди французов за нашу привычку проклинать все, что хоть немного не устраивает нас». «В таком случае мадемуазель ошибается насчет вас. Вы никогда этого не делаете. Зато я проклинаю все на свете за двоих». Ранд задумчиво бросал за борт камешки, наблюдая, как они исчезают в пенных водах. «У тебя все?» Еще